15. Я проснулся в какой-то неясный час от того, что задребезжал дверной звонок, и подскочил как ошпаренный. Простыни подо мной перекрутились, промокли от пота, жалюзи были задвинуты, поэтому я и понятия не имел, который сейчас час, не знал даже, день ли сейчас или ночь. Я даже толком не проснулся. Накинув халат, я приоткрыл дверь на цепочку и спросил: «Борис?» Женщина в форменной одежде с лоснящимся лицом: «Стирка, сэр». «Что?» «Портье сказал, сэр, что вы хотели отдать вещи в чистку». Я поглядел на дверную ручку. Ну как после всего, что случилось, я забыл вывесить знак «Не беспокоить». «Одну минутку». Я вытащил из чемодана рубашку, в которой был на вечеринке. Это она, по мнению Бориса, была недостаточно хороша для Гроздана. «Держите», — просунул я рубашку через дверь. «Подождите-ка». Пиджак, шарф, оба черного цвета. Стоит ли? Они были жеваные, влажные на ощупь, но, когда я включил настольную лампу и пристально их осмотрел, в очках, глазом антиквара, чуть ли не носом водя по ткани, крови видно не было. Белой салфеткой я промокнул одежду в нескольких местах, проверял, будут ли розовые следы. Следы были, но еле-еле заметные. Горничная все ждала, и даже хорошо было, что приходилось поторапливаться. Решаешь быстро, не колеблясь. Я вытащил из кармана в бумажник сыроватую, но, на удивление, не размякшую оксикантинку, которую я сунул в карман перед вечеринкой Анны де Ламерсин. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду благодарен за то, что таблетка так медленно рассасывается. И толстый, глинцевитый конвертик Бориса, а костюм и шарф тоже передал горничной. С преогромным облегчением я закрыл дверь. Но не прошло и полминуты, как во мне заворочилась тревога, которая тотчас же вскинулась беспокойным крещендо. Скоропалительное решение. Безумие просто. О чем я только думал? Я лег. Встал. Снова лег и попытался заснуть. Потом сел в кровати и порывисто, будто во сне, помимо собственной воли, позвонил на стойку регистрации. «Слушаю, мистер Деккер, чем могу помочь?» Я до боли зажмурился. «Ну зачем же я заплатил за номер кредиткой?» «Я просто хотел узнать. Я недавно отправил костюм в химчистку. Он еще здесь, у вас?» «Простите?» «Вы куда-то отправляете вещи, чтобы их выстирали, или стираете прямо в отеле?» «Отправляем, сэр. Мы пользуемся услугами очень надежной компании». «Скажите, а нельзя ли проверить, увезли ли уже костюм? Я только что вспомнил, что сегодня вечером мне его нужно будет надеть на мероприятие». «Я проверю, сэр. Подождите». Я уныло разглядывал пакетик с героином на прикроватном столике. Конверт был проштемпелеван. Радужный череп, надпись «Десерт». Портье снова взял трубку. «В котором часу вам понадобится костюм, сэр?» «Скоро». «Боюсь, что его уже забрали. Машина только что уехала. Но в нашей химчистке все делают в тот же день. К 5 вечера костюм будет точно у вас. Что-то еще, сэр?» — спросил он, потому что я так и молчал.